«Послушай, у нас нет времени на эту болтовню, твоему отцу нужна твоя помощь». Мэй нерешительно кивает головой и перестает сопротивляться. «Давай заберем Дзингицу. Этот парень похож на выносливого таракана, он не умрет даже во время ядерной войны и легко выживет со своим-то водным телом». Изуна закрывает глаза и чувствует чакру Дзингицу. На нем проявляется хмурое выражение лица. Его сигнатура чакры слишком слаба. Он немедленно бросается в сторону Дзингицу. Он прибывает на место и видит, как игольчатый меч вонзается в горло Дзингицу. Он прислоняет Мэй к дереву, когда та приближается к Дзингицу. Дзингицу. Изуна немедленно вытаскивает меч и лечит его техникой мистической ладони. Ой, и краткое. Дзингицу. Открой глаза. Ты не можешь вот так умереть. Ты же неубиваемый, живучий таракан. Просто открой глаза. Ты не можешь так умереть. Изуна вливает природную чакру в тело Дзингицу, обрабатывая его рану мистической ладонью. Фух. Дзингицу медленно открывает глаза и смотрит на Изуну. Это бесполезно. Я больше точно не проживу. Мой конец уже пришел. Дзингицу кладет руку на плечо Изуны. Было забавно познакомиться с тобой. Я надеюсь, в моей следующей жизни у меня будет такой друг, как ты. Дзингицу закрывает глаза. Имя. Скажи мне свое настоящее имя, спрашивает его Дзингицу. Ни один член клана Юки не может использовать медицинскую технику такого высокого уровня. Ты не член клана Юки, так что в мои последние минуты, по крайней мере, скажи мне свое настоящее имя. Изуна открывает глаза и активирует свой Мангеки Шаринган, Аминамина Кануши. Идзуна активирует свою способность Мангеки, останавливая время. Он держит руку Дзингицу, чтобы убрать эффект. Дзингицу медленно оглядывается и замечает, что все застыло на месте. Это. Его глаза расширяются от удивления, когда он замечает, что все вокруг застыло. Дзингицу поворачивается к Изуне и замечает его шаринган и настоящее лицо. Ха-ха, как я и ожидал, кто бы еще это мог быть, кроме молчаливого шинигами мира шиноби. Не существует столь талантливого шиноби, как ты. Дзингицу хихикает, пытаясь произнести побольше слов. Изуна сжимает правую руку, пытаясь связаться с печатью греха. Печать греха. Черт. Послушай меня, спаси его как Минато Кушину. Я обрел друга в этом мире шиноби, и он на грани смерти. Спаси его. Печать греха остается бездействующей без какой-либо активности. Черт возьми. Черт возьми. Изуна бьет кулаком по земле. Трещина. На земле появляется трещина. Просто оставь меня. Дзингицу держит его за руку. У меня не так много времени. Вот, возьми этот меч в качестве моего подарка тебе. Дзингицу передает свой меч Изуне и медленно закрывает глаза. Помни то, что я сказал о происхождении семи мечников тумана. Это восьмой меч из тех семи. Никто, не мог им воспользоваться. И даже сейчас, я не знаю, на что еще он способен. Просто возьми этот меч на память от меня. Дзингицу медленно передает меч Изуне и испускает свой последний вздох. Черт возьми, даже если бы мы знали друг друга несколько дней, даже тогда я бы считал тебя своим другом. Изуна держит меч в своей руке. Странное чувство поднимается в нем, когда он чувствует странную связь с этим мечом. Но он игнорирует это чувство и убирает меч в свой свиток хранения. Бам, бам. Изуна роет могилу рядом с телом Дзингицу и помещает его в нее. Я никому не позволю украсть твои останки и нарушить твой покой. Он делает несколько движений и ставит различные печати Фуиндзюцу вокруг могилы Дзингицу. Освобождение. Изуна высвобождает свою пространственно-временную способность и идет к Мэй. Дзингицу покинул этот мир. Он бесстрастно сообщает это ей. Мэй молча кивает головой в ответ. Он складывает ручные печати и хлопает ладонью по земле. Призыв Дзюцу. Изуна вызывает своего орла и направляется к группе сопровождения. Мы объединимся с группой сопровождения и вместе с ними встретим атаку нашего врага. Мэй молча смотрит на серьезное лицо Изуны, сидя на вершине орла. Это лицо человека, который потерял своего друга. Так вот каково это. Отец чувствовал подобное все те годы, когда он потерял своих друзей и семью. Нет, я не хочу потерять своего отца. Она крепко сжимает кулаки. Они продолжают свое путешествие примерно еще час, прежде чем замечают Фудзи и его группу. Ао хмурится, заметив некоторые сигнатуры чакры. Он активирует свой Гейкуган и замечает Идзуну и Мэй, летящих к ним. Ао поворачивается к Фудзи и сообщает ему. На лице Фудзи проявляется хмурое выражение. Эта девушка, зачем она проделала весь этот путь сюда? Орел приземляется перед группой и Мэй спрыгивает вниз и устремляется к Фудзи. Фудзи останавливает ее и расспрашивает, что все это значит. Мэй, ты должна была остаться в деревне, под охраной клана Тируми. Фудзи замечает измученное состояние Мэй, и его хмурый взгляд становится еще глубже. Отец, вы можете обвинить меня позже, но сначала выслушайте меня. Она сунула свиток в руки Фудзи и рассказала группе всю серию событий. Вздох. Фудзи вздыхает про себя, оплакивая смерть Дзингицу. Его отец был моим спасителем. Он спас мне жизнь во время второй войны Шиноби. А я даже не могу позаботиться о его единственном сыне, что я за друг такой. Сейчас не время для траура, мы должны двигаться в Пёрде. Иначе его жертва будет напрасной. Старейшина Гэнбзи напоминает ему. Вздох. Фудзи снова вздыхает и продолжает свой путь. Идзуна идет рядом с ними, вспоминая свое путешествие в мире Шиноби. Как атаку. Я полагал, что мир Наруто был бы интересным местом. Как из аниме и манги, которые я читал. Я всегда нахожу это захватывающим, когда кучка шиноби разбрасывается там крутыми дзюцу. Но я думаю, тогда я был слишком наивен. Мои способности могли бы немного облегчить мою жизнь. Но в этом мире все еще есть боль, страдания и смерть. В этом мире нет истинного мира, только бесконечные конфликты и войны. Если конфликта не будет, то человек создаст новый. Ах, такова природа человека. Внутри свитка хранилища. Меч продолжает светиться голубым оттенком, так как на всем его лезвии появляется множество странных печатей. Глава 157. Спящий агент. Отец, мы не можем дальше продвигаться по этому маршруту. Впереди засада. Тируми предупреждает Фудзи. Я знаю. Фудзи кивает головой. Отец, мы не можем следовать за... Подожди, ты знаешь об этом. Глаза Мэй расширяются, когда она смотрит на своего отца. Да, я знаю о засаде, и я даже знаю о личности шпиона или, скажем так, предателя. Фудзи складывает руки на груди и смотрит на людей из своей группы. Тук-тук, старейшина Гэнбзи постукивает своим посохом по земле. Свист, он воздвигает барьер вокруг группы. Никто отсюда не уйдет. Он сжимает рукоять своего посоха. Выражение лиц группы сопровождения искажается, в то время пока они смотрят на старейшину Гэнбзи. Что все это значит? Старейшина Гэнбзи, вы сомневаетесь в нашей верности. Один из шиноби сердито смотрит на старейшину Гэнбзи. Да, что все это значит? Звучит множество недовольных голосов. Вакан молча смотрит на группу людей, а затем сжимает кулак. Что происходит? Неужели Фудзи нашел предателя? Вакан сжимает кулаки и смотрит в сторону группы шиноби. Успокойтесь все. Никто здесь не сомневается в вашей преданности. Но некоторые меры предосторожности всегда необходимы на случай, если все пойдет наперекосяк. Фудзи успокаивается, его взгляд падает на Вакана. Я прав, Вакан. Конечно, мы не можем позволить предателю остаться безнаказанным после такого проступка. Вакан кивает головой в знак согласия. О, как неожиданно. Они выяснили личность предателя. Изуна отрывается от своих мыслей, его взгляд падает на Вакана. Как, отец, ты знаешь о предателе? Спрашивает Мэй Фудзи. Да, прошло уже много времени с тех пор, как я узнал об этом. Фудзи поворачивается к Ао. Это произошло благодаря острой наблюдательности Ао. Мы могли бы установить личность предателя, и эта поездка в сопровождении группы была ловушкой, для того, чтобы выманить врага и расправиться с ним одним махом. Фудзи смеется и машет руками. Свист-свист. Несколько фигур в костюмах Анбу окружают площадь. Тогда, кто же этот предатель? Спрашивает его Мэй. Фудзи поворачивается к Вакану. Почему бы тебе не сдаться полиции, Вакан? Не пора ли положить конец всему этому? Фудзи подходит к Вакану и смотрит ему в глаза. Что? Глаза остальных людей в группе расширяются в изумлении. Они в замешательстве смотрят на Вакана. Что? Дядя Вакан был шпионом. Он был предателем, который раскрывал врагам информацию о каждом нашем шаге. Мэй смотрит на Вакана с недоверием в глазах. Изуна просто молча закатывает глаза. Им потребовалось достаточно времени, чтобы понять это. Он активирует свой шаринган и смотрит на сеть чакр Вакана. Поток чакры Вакана и находится в полном бурном и беспорядочном движении. Этот Обито. Интересно, сколькими людьми он манипулирует в таком случае? Что? Это не я. О чем ты говоришь? Вакан недоверчиво смотрит на группу. Должно быть, это какое-то недоразумение. Он отчаянно трясет рукой в знак отрицания. Фудзи, я следил за тобой со времен второй войны Шиноби. Я несколько раз прикрывал твою спину во время третьей войны Шиноби и даже до этого. Как же я могу быть предателем? Если бы я был им, тогда у меня бы было множество возможностей покончить с тобой, Вакан спорит с Фудзи. Это правда. У дяди Вакана была возможность убить меня или отца во время нескольких миссий. Мэй излагает факты. Ну что ж, Ао, почему бы тебе не рассказать то, что ты видел несколько месяцев назад? Фудзи кивает Ао. Да, Фудзи сама. Ао кивает головой в ответ и поясняет. У меня было подозрение, что кто-то был шпионом. Ао поворачивается к Изуне. Изуна же усмехается Ао. Именно этому я усилил охрану особняка Теруми и часто лично наблюдал за патрульной службой. Старейшина Гондзи кивает головой в знак похвалы. Ао рассказывает им всю серию событий. Итак, вы видели, как дядя Вакан выскользнул из особняка Теруми и общался с человеком в маске возле Киригакуры. Ао кивает головой в ответ. Да, так случилось, что в ту ночь я был на патрулировании. Обычно я осматривал весь комплекс Теруми с помощью своего бейкугана, прежде чем завершить патрулирование. Итак, я случайно наткнулся на Вакана-сана, тайно покидающего территорию Теруми в одну из таких ночей, из любопытства и подозрительности. Я последовал за ним. Нет, он все лжет. Это был не я. Я верен Фудзи-сану, я никогда не предам его. Вакан кричит в бешенстве, качая головой. Трещина. Хэймэм. Изуна поднимает голову и смотрит в сторону Вакана. Это было всего лишь мое воображение. Или я действительно слышал звук чего-то разбивающегося на куски. Изуна оглядывается, чтобы уловить слабый звук. А-а-а. Вакан хватается за голову и кричит в агонии. А-а-а. Нет. Он достает кунай из кобуры и бросается к Фудзи. Останови его. Он сошел с ума. Старейшина Гондзи командует подразделением Мянбу. Стихия лавы. Техника печати пепельного камня. Фудзи складывает ручные печати и ударяет ладонью по земле. Свист. Расплавленный пепел вырывается из земли и запечатывает Вакана на месте. Хэймэм. Изуна хмурится и активирует свой Мангеки Шаринган, чтобы проверить разум Вакана. Вокруг его мозга есть крошечная герметизирующая формула. Это схема уплотнения, что запечатывало его воспоминания. Итак, этот человек, Вакан, был спящим агентом, спрятанным в Киригакуре. Но как такое могло произойти? Разве он присутствовал в Киригакуре во время второй войны Шиноби? Обито в то время был всего лишь новорожденным ребенком. Так что это не он. Если только не. Внезапно глаза Изуны расширились в изумлении, пока он размышлял об этом, от осознания происходящего. Это, должно быть, дедушка. Изуна снова проверяет разум Вакана. Он замечает крошечный черный стержень, вставленный в мозг Вакана. Черный стержень, значит, это техника Ринигана. Неудивительно, я не мог понять природу дзюцу. Я просто заметил некое нарушение в его чакре и предположил, что это работа гендзюцу, но это было совсем за пределами моего воображения. Я удивляюсь, каким же сильным был дедушка в расцвете своих сил. Ухмылка проявляется на лице Изуны, пока он думает о выяснении отношений со своим дедушкой. Что происходит? Фудзи спрашивает старейшину Гондзи. Ао хмурится и активирует свой бейкуган. Он, кажется, находится под действием мощного гендзюцу. Ао замечает нарушение в потоке чакры Вакана. Ты можешь развеять это? Я не хочу, чтобы один из моих близких подчиненных и друзей попал под чье-то влияние. Спрашивает Фудзи Ао. Я попробую. Ао подходит к Вакану и кладет руку ему на лоб. Он вливает немного чакры в систему чакр Вакана, чтобы нарушить поток его чакры. А-а-а. Вакан хватается за лоб, когда тот раздувается. Возвращайся, он вот-вот взорвется. Старейшина Гондзи предупреждает Ао. Бум. Тело Вакана яростно взрывается. Взрыв охватывает большую площадь и сносит барьер. Ао едва удается избежать взрыва. Он наблюдает за взрывом с широко распахнутыми глазами. Что это было за дзюцу? Фудзи в недоумении поворачивается к старейшине Гондзи. Я никогда раньше не видел и не слышал о такой технике. Старейшина Гондзи отрицательно качает головой. Трещина. Фудзи крепко сжимает кулаки, глядя на останки Вакана. Он был под очень мощным гендзюцу, и когда Ао попытался рассеять гендзюцу, это вызвало взрыв, бормочет старейшина Гондзи. Вздох. Фудзи закрывает глаза, оплакивая смерть своего друга. Прощай, я потерял еще одного друга в такие жестокие времена. Он немного сгорбил спину, опираясь на дерево и глядя на останки своего друга. Мэй утешает Фудзи, крепко обнимая его. Изуна пристально смотрит на кратер, оставшийся после взрыва, размышляя про себя. Эта запечатывающая формула была техникой Фуиндзюцу. Если я правильно помню, он был основан на песчаной технике манипуляции памяти. Но, похоже, дедушка изменил дзюцу своим ринниганом. Хрип. Изуна делает глубокий вдох. Интересно, как мой дедушка выучил это фуиндзюцу. Теперь мне любопытно узнать степень могущества Риннигана. Настоящий Наруто никогда по-настоящему не раскрывал весь потенциал Риннигана, за исключением семи путей и некоторых других уникальных дзюцу. У всех Ацуцуки была своя версия Риннигана с уникальными способностями. Интересно, а когда бы я пробудил своего Риннигана? Изуна касается глаз. Прошло 10 лет с тех пор, как я ввел клетки Хаширамы в свое тело, внутри тайного убежища. Хэймэм. Черный Зицу поднимает голову и смотрит в ту сторону. Похоже, спящий агент наконец сделал свою работу. Он проникает под землю, и в его поле зрения появляется гигантское дерево с фигурой, выступающее из его ствола. Тело этого воплощения Асуры было поистине уникальным. Черный Зицу пристально смотрит на фигуру Хаширамы, выступающую из чакрового дерева. Это тело мудреца. Так вот как это называется. Воспоминания, переданные мне матерью, содержат некоторую информацию об этом. Глава 158. Окончание гражданской войны. Группа продолжает свое путешествие. Хэймэм. Изуна замечает вражеских шиноби, затаившихся в засаде. Мы на месте. Я вижу их на расстоянии. Ао информирует Фудзи и группу, наблюдая за окружением с помощью Бейкугана. Пришло время расплаты. Мы уничтожим эту опухоль на телекере. Раз и навсегда. Фудзи подает сигнал скрытым членам Анбу. Свист-свист. Члены Анбу складывают ручные печати. Техника шиноби. Демоническая иллюзия. Дымящийся мираж. Зеркальная гендзюцу. Смена неба и земли. Группа шиноби ударяет руками по земле. Перед ними скапливается множество водяных паров в атмосфере. Водные зеркала отражают свет и создают широкую область гендзюцу в этом районе. Группа медленно приближается к месту засады. Хихи. Они здесь. Пришло время завершить то, что мы начали ранее. Акифуми замечает группу Фудзи и жестом приказывает своим подчиненным прикончить их. Шелест, шелест. Шиноби на стороне Акифуми бросают несколько кунаев с бумажными бомбами, взрывными печатями, в сторону группы Фудзи. Бум. Печати взрываются на вершине группы Фудзи. Происходит огромный мощный взрыв. Ха-ха, ха-ха. Акифуми заливается смехом. А теперь, добавим последние штрихи. На случай, если кто-то выжил. Да, Акифуми сама. Члены Анбу складывают ручные печати. Стихия воды. Водяные пули. Они стреляют несколькими очередями из водяных пуль, с быстрой интенсивностью внутрь пылевого облака. Заградительный огонь пулями продолжается в течение еще нескольких минут, прежде чем они завершают свою атаку. Свист, свист. Один из членов Анбу, который, по-видимому, является лидером группы, прыгает внутрь пылевого облака. Проследите за всеми выжившими и прикончите их. Он делает несколько жестов рукой в сторону остальной группы. Несколько членов Анбу достают свои кунаи и клинки, а затем входят в облако тумана, созданное их более ранней техникой. Они попались в нашу ловушку. Ао отчитывается перед Фудзи. Старейшина Гэндзи кивает в ответ головой. Эта техника была создана вторым Мизукаге, и это была одна из его фирменных техник. Лорд Гингитсу призывал своего моллюска и создавал туманное поле в этом районе, чтобы потом создать мираж самого себя. Позже, он передал эту технику своим помощникам, модифицируя ее в соответствии с группой. Старейшина Гэндзи объясняет происхождение этой техники. Эта техника работает подобно миражу в пустыне. Оазис в пустыне кажется ближе, чем на самом деле. Итак, используя бесчисленные капли воды в атмосфере в качестве среды, техника создает иллюзию нас на далеком расстоянии, пока мы в свою очередь будем далеко от этого места. Лорд Второй был непобедим благодаря этой технике. Даже Второй Цучикаге был беспомощен против нее. Грустно. Эти шиноби еще не достигли его уровня. Им требуется большое количество чакры, чтобы постоянно поддерживать эту иллюзию. Фудзи подает сигнал своей группе Анбу. Убрать их. Также, захватите их лидера. Свист-свист. Члены Анбу из группы Фудзи входят в иллюзию. Косая черта. Один за другим они начинают убивать вражескую группу Анбу, которые оказались в ловушке внутри гендзюцу. На данный момент война в значительной степени окончена. Что меня больше всего интересует, так это последствия этой гражданской войны. Интересно, не спрятаны ли где-нибудь в Киригакуре какие-нибудь сюрпризы? Изуна поднимает бровь, глядя на бойню вражеской группы Анбу. Независимо от того, какая нация, повсюду льется кровь. Мир – это несбыточная мечта. Вам необходима великая сила, чтобы достичь истинного мира, но опять же, все окажется под управлением тирана, который управляет остальным миром с самой вершины этого самого мира. Кагуя не смогла добиться мира во всем мире таким способом. Изуна качает головой, размышляя о такой идее. Нет таких вещей, как вечные конфликты, есть только вечные выгоды. Он приходит к пониманию истинной природы этого мира и что-то будто перещелкивает у него в голове, думая о том, какова была истинная причина предательства Кагуи. Почему она нанесла удар в спину Ишики? Догадываюсь, что есть только один способ выяснить это. Хаймэм. Акифуми хмурится, наблюдая, как его группа Анбу входит в туман, но уже не выходит из него. Что происходит? Почему они так долго? Я хотел увидеть мертвые тела Фудзитируми и того предателя Гэндзи, который предал нас и объединился со средней фракцией. Он делает взмах рукой и посылает другую группу членов Анбу внутрь тумана. Подождав некоторое время, он понимает, что нет никаких признаков его команды. На его лице проявляется хмурое выражение. Эти чертовы идиоты. Я должен взять командование в свои руки. Акифуми идет впереди тумана. Он складывает ручную печать. Стихия воды. Бушующие волны. Он ударяет по земле и выпускает большой поток воды. Поток проносится по полю боя, рассеивая туман. Некоторые подчиненные попадают в дзюцу, в то время, как другим удается избежать этого. Хаймэм. На лице Акифуми вновь проявляется хмурое выражение, он замечает мертвые тела своих анбу. Это была ловушка. Акифуми отскакивает назад и уклоняется от куная, брошенного в его сторону. Он замечает Фудзи, стоящего поодаль. Непростительно. Твои грехи непростительны. Ты приказал своим людям убить так много элитных шиноби из фракции благородных. Акифуми в ярости скрежещет зубами. Я уже достаточно наслушался твоего дерьма. Это ваша группа напала на нас первой. Мы только контратаковали. Фудзи в гневе сжимает кулаки. Чего же вы ждете? Схватите и свяжите его. Он подает сигнал группе Анбу. Трещина, трещина. Акифуми похрустывает своей шеей. Ты недооцениваешь силу моего клана Мидзу. Мой дед Гейкурин Мидзу был первым Мизукаге. Он достиг этого положения исключительно благодаря своей силе. И я тоже далеко не слабак. Свист, свист. Акифуми складывает ручные печати и ударяет по земле. Стихия воды. Тысяча акул-людоедов. Гигантский фонтан воды вырывается из-под земли. Вода превращается в множество водных акул, которые устремляются к группе Анбу. Акулы роятся вокруг уже измученных членов команды. Хаймэф. Фудзи фыркает и складывает ручные печати в ответ. Стихия огня. Обжигающая пульсовая волна. Фудзи вливает большое количество чакры и выплевывает волну пламени. Волны пульсируют и взрываются, преобразуясь в еще большие пламя, охватывающие огромную площадь. И водяное дзюцу, и огненное дзюцу отменяют друг друга, создавая огромное количество тумана. Позвольте мне помочь вам, отец. Мэй бросается к полю боя. В этом нет необходимости, останавливает ее Изуна. Почему? На ее лице проявляется растерянное выражение. Идзуна указывает на группу Анбу и шепчет ей. Эти люди повинуются твоему отцу из-за его силы. Но недавно они усомнились в его способностях, когда слухи о его здоровье распространились по Киригакуре. Чтобы снова завоевать их уважение и доверие, Фудзи-сан должен продемонстрировать им свою силу. Именно так, старейшина Гэндзи согласен с Изуной. Ляск-ляск, в тумане происходят многочисленные столкновения, пока Изуна спокойно наблюдает за их борьбой. У Фудзитируми есть преимущество в этом бою. У этого Мидзу Акифуми больше запасов чакры, но у Фудзи больше боевого опыта. И если только Акифуми не вытащит какую-нибудь скрытую технику из своей задницы, Фудзи ни за что не проиграет этот бой. Но это все еще чудо, что Фудзитируми может сражаться в таком тяжелом состоянии так долго. Я удивляюсь, как он вообще выжил. Он замечает большой кусок плоти, застрявший в легких Фудзи. Это странная болезнь. Я никогда раньше такого не видел. Болезнь Итачи блокирует его путь чакры в легких, но в случае с Фудзи это стало частью его плоти. Может быть, я мог бы изучить его, чтобы найти какое-нибудь лекарство от болезни Итачи. Ляск-ляск. Фудзи и Акифуми некоторое время общаются друг с другом. Свист. Акифуми отскакивает назад и складывает ручную печать. Секретная техника клана Мидзу. Стихия воды. Бесконечная смертельная морось. Он складывает руки вместе. Постукивание. Несколько капель воды сливаются вместе за спиной Акифуми. Он протягивает ладони и направляет их в сторону Фудзи. Свист-свист. Капли воды летят в сторону Фудзи с почти сверхзвуковой скоростью. Фудзи в считанные секунды складывает ручные печати, хлопая ладонями по земле. Стихия лавы. Тлеющий гейзер пламени. Булькает. На земле появляется множество лавовых ям, из которых извергаются различные столбы лавы. Они блокируют дождь из водяных пуль. Бум! Большой столб лавы извергается под Акифуми и обжигает его. А-а-а! Акифуми кричит в агонии и теряет сознание. Кхе-кхе! Фудзи кашляет и падает на землю. Мэй поспешно бросается к нему и начинает поддерживать его. А ведь прошло так много времени, я так старался. Фудзи поворачивается к группе Анбу и подает им сигнал. Свяжите его, нам нужно допросить его. Группа Анбу захватывает Акифуми, а старейшина Гэндзи крепит запечатывающий талисман, чтобы запечатать его чакру. Ао, поройся в его воспоминаниях. Мы можем найти у него какие-нибудь зацепки касательно смерти Вакана. Ао утвердительно кивает головой и подходит к Акифуми. Он складывает ручную печать и кладет руку на голову Акифуми. Глава 159. Истинное искусство. Будь осторожен. Ао, на его разум может быть наложена похожая печать. Старейшина Гэндзи предупреждает его. Ао активирует свой бейкуган и проверяет систему чакры Акифуми. Похоже, он также находится под действием очень мощного гиндзюцу. Он замечает неравномерный поток чакры в мозгу Акифуми. Он колеблется некоторое время, прежде чем повернуться к старейшине Гэндзи. «Простите, Гэндзи сама, это гиндзюцу слишком сильное для меня. Я мог бы развеять его, но это может привести к взрыву, как в случае с Ваканом». Старейшина Гэндзи нахмурился и покачал головой. «Тогда, нет необходимости рассеивать его, в конце концов». Мы узнаем правду, когда доберемся до деревни. Но старейшина Гэндзи, кто может быть тем, кто управляет им? Если у него есть скрытый мотив против Киригакури, тогда это не сулит нам ничего хорошего. Мэй прервала мысли старейшины Гэндзи. Хаэм, действительно, я никогда не видел таких мощных техник гиндзюцу. Что ж, тогда, мы должны продолжить путь к центру страны Вот и поговорить с Даймё. Старейшина Гэндзи подает знак Анбу нести Акифуми. В далеком убежище, Хаэм, черный Зицу хмурится, глядя в сторону Кири. Эта пешка выполнила свое предназначение, он мне больше не нужен. Черный Зицу подходит к гигантскому дереву чакры в центре убежища. Он достает черный стержень, вставленный внутрь него. Инь-ян, разрушение разума и тела. Зицу вливает немного чакры в черный стержень и вонзает его в землю. Из стержня выделяется чакра, которая просачивается сквозь землю и исчезает. Изуна идет рядом с группой, наблюдая за изменениями в теле Фудзи. Хаэм, этот комок плоти выживает за счет чакры носителя, постоянно вытягивая ее из его системы чакры. В каком-то смысле, это похоже на технику взрывающихся насекомых. Интересно, можно ли использовать чакру молнии, чтобы извлечь или уничтожить этот комок плоти? Если получится, тогда я смогу вылечить Итачи. Отец, не надо больше так себя накручивать. Мэй поддерживает Фудзи, пока они идут по лесу. Ао продолжает осматривать окрестности. Хаэм, что это за тревожное чувство? Изуна чувствует покалывание в спине. Он сразу же оглядывается вокруг. Фвуш, он чувствует странную чакру, проходящую под землей. Что это за чакра? Прежде чем он успел предположить природу чакры, она просачивается в тело Акифуми. А-а-а! Акифуми закричал от боли и хватается за голову. А нет, этот всплеск чакры еще сильнее, чем раньше. В результате взрыва будет уничтожено все, что находится в окрестностях. Я могу легко отбежать от эпицентра взрыва, но то же самое нельзя сказать о других. Это. Глаза остальных членов группы расширились, когда тело Акифуми раздулось в сферу, а затем сжалась в небольшую светящуюся красную массу чакры. Ао осматривает шар с помощью своего бейкугана и предупреждает остальных. Гэндзи сама, этот комок чакры вот-вот взорвется и... Глоток, Ао глотает слюну, сообщая группе. В результате взрыва будет уничтожено все в радиусе 1 километра. Что? Глаза Фудзи и Мэй расширились от удивления. Старейшина Гэндзи достал из свитка несколько запечатывающих талисманов. Талисман барьера, защита 6-3 грамм. Талисманы парят в воздухе и образуют несколько печатей фуиндзюцу. Они возводят вокруг них фиолетовый шестиугольный барьер. Фудзи и группа с облегчением смотрит на барьер. Он не сможет выдержать этот взрыв. Изуна качает головой. Что ты имеешь в виду? Сердито спрашивает один из членов Анбу. Наша жизнь зависит от этого барьера. Мы не можем убежать от взрыва. Этот барьер – наш последний шанс выжить. Другой Анбу огрызается. Прекрати нести чушь. Если ты хочешь умереть, тогда иди вперед и покинь защиту этого барьера. Многие Анбу упрекают Изуну. У старейшины Гэндзи выражено на лице негодование, и он признается. Он прав, барьер не сможет выдержать этот взрыв. Слова старейшины Бэндзи для них словно гром средь ясного неба. Тогда это значит, что все мы умрем. Нет. Кто-то из младших шиноби с неохотой схватился за голову. Вздох. Некоторые шиноби среднего возраста вздыхают в беспомощности, сдаваясь судьбе. Мэй крепко сжимает кулак, глядя на комок чакры. Я так просто не сдамся. Она складывает несколько ручных печатей и хлопает ладонями по земле. Стихия земли. Многослойный каменный купол. Мэй возводит вокруг группы несколько каменных куполов. Это бесполезно. Ао качает головой. Этот скальный купол не сможет выдержать взрыв. Мэй прикусила нижнюю губу и взяла отца за руку. Отец, по крайней мере, я умру вместе с тобой. Вздох. Фудзи вздохнул и погладил ее по голове. Я не ожидал, что мои последние минуты закончатся так. Изуна молча наблюдает за всем происходящим и тем, что делают различные шинобикери. Я могу телепортировать максимум 4 человек за раз с помощью техники летящего бога грома. Но это не лучший вариант. У меня нет никакой привязанности к этой группе людей, может быть, кроме Мэй, поскольку она была моим товарищем по команде, но, если я спасу только ее, тогда Кири будет ослаблена после этой гражданской войны, не имея никого, кто бы вернул в них силы. К черту. Почему я волнуюсь о том, чтобы скрывать свою личность? Бум. Бомба Кифуми взрывается, создавая высокий столб красной чакры из своего центра. Взрыв проносится с огромной скоростью и поглощает барьер. Треск, треск. Барьер мгновенно разрушается под силой взрыва. Каменный купол мгновенно рассыпается на бесчисленные осколки. Мэй закрывает глаза, и красный столб света охватывает ее. Сусанаа. Зеркало Ито. Бум. Взрыв охватывает группу. Гигантский столб красного света поднимается в атмосферу и поглощает окружающий лес. Столб света держится несколько секунд, а затем исчезает, оставляя после себя сплошные разрушения. Внутри Кири, в маленьком доме, Кимимара лежит на земле, его тело покрыто потом. Он чувствует покалывание на спине, а печать на его позвоночнике светится голубым оттенком. Вуш! Он замечает гигантский столб красного света, поднимающийся в небо на очень большом расстоянии. Бум! За красным столбом света следует очень громкий шум, звук взрыва почти заглушает уши жителей близлежащей деревни. Что происходит? Кимимара запрыгивает на крышу и смотрит на взрыв. Почему-то, мне кажется, что, господин посланец находится внутри этого взрыва. Кимимара сжимает кулаки. Я верю в господина посланца. Кимимара достает маленький дневник и пишет в нем. Взрывы – это круто. Он закрывает дневник и убирает его в карман. Внутри большого поместья в центре деревни Кири, группа старейшин смотрит на большой столб, обсуждая между собой. «Что это за техника?» – спрашивает один из старейшин у остальных членов группы. «Я понятия не имею об этом, вероятно, какое-то запрещенное ниндзюцу. Хм, я слышал о похожей технике». Старейшина постучал пальцами по столу. Во время Третьей войны шиноби глава небольшого скрытого клана под названием клан Цучигума разработал очень мощное киндзюцу. Это киндзюцу было достаточно мощным, чтобы легко уничтожить скрытую деревню в пыль за несколько секунд. Глава клана, Энно Гёджа, использовал это мощное дзюцу, чтобы уничтожить целый остров во время Третьей войны шиноби. После того, как он убедился в силе этого киндзюцу, Третий Хокаге деревни Листа подписал договор с кланом Цучигума, чтобы предотвратить неправильное использование этой техники. Старец достал из кармана свиток и положил его на стол. «Хм, вы хотите сказать, что Акифуми удалось заполучить в свои руки такую мощную технику?» Остальные старейшины нахмурились. «Я не уверен в природе этой техники, но, похоже, так оно и есть». Старейшина кивает головой. Неудивительно, он был так уверен в себе, когда возглавил засаду. Другие старейшины закивали в знак согласия. Внутри небольшого ресторана, Хм, фигура в плаще поднимает голову, глядя на гигантский взрыв. Искусство – это искусство. Глаза фигуры сияют от удивления, глядя на этот взрыв. У нас был контракт, вы взрываете деревню Хосигана, и мы платим. Хриплый голос прерывает его. Хм, посмотрите на этих глупцов, они не ценят искусство. Фигура в плаще поворачивается в сторону источника голоса. Он берет пачку денег у мускулистого парня и пересчитывает их. И после он выходит из ресторана. Вы должны чувствовать искусство. А настоящее искусство – это взрыв. Кацу. Бум. Глава 160. Личность раскрыта. Сусанаа. Зеркало Ито. Перед группой появляется гигантская серебристая конструкция из чакры. У него золотые наручи и браслеты. Это нечто ставит перед группой огромный темно-черный щит из чакры. Бум! Ударная волна от взрыва ударяется об щит. Вихрь. Щит поглощает всю силу взрыва, защищая Шинобикири. Мэй медленно открывает глаза. Она удивлена от страха и с ужасом смотрит на гигантскую конструкцию из чакры. Фудзи, старейшина Гундзияо, также со страхом смотрит на нее, ведь она высотой с небольшой холм. Глоток, Ао сглотнул слюну и произнес: это, Юита Юки. Трясущимися руками он указывает в сторону Изуны. Фудзи и старейшина Гундзи вглядываются в нижнюю часть Сусанаа и видят там Изуну, стоящего в центре этой конструкции с серьезным выражением лица. Бум! Огонь от взрыва бьется об щит какое-то время, и щит поглощает основную силу взрыва. Высвобождение. Сусанаа поднимает щит и направляет его в небо. Бум! Он выпускает красный столб энергии, перенаправляя всю силу взрыва в небо. Фух! Изуна вздохнул с облегчением и развеял свое Сусанаа. Мы спасены, мы спасены. Кири Шиноби радостно обнимают друг друга. А вот и мое прикрытие. Изуна вздохнул про себя и подошел к моей группе. Ну, мы как-то досмогли выжить. Он улыбается группе, пытаясь снять напряжение. Кто ты? Фудзи встает в защиту с кунаем в руке, готовый к бою. Эй, почему бы тебе не успокоиться на некоторое время? Старик, если бы я хотел тебя убить, тогда бы я не стал тебя спасать. Изуна поднимает руки. Хамф. Фудзи фыркнул и ослабил свою защиту. Почему бы тебе не раскрыть свою настоящую личность? Я уверен, что ты не член клана Юки. Я никогда не слышал и не видел, чтобы члены клана Юки использовали такую мощную защитную технику, говорит он Изуне. Хорошо, в любом случае, ты ничего не сможешь мне сделать. Изуна развеивает свою маскировку и раскрывает свою личность. Ты. Глаза Шинобикири расширяются от удивления. Они тут же встают в защиту и достают свои кунаи и сюрикены, готовые сразиться с ним. Изуна Учиха, один из самых страшных противников в мире Шиноби. Шиноби ранга С, встреча с которым означает верную смерть для врагов. Когда сталкиваешься с ним, единственный выбор – сдаться. Что касается бегства, кто-нибудь вообще убегал от косыжница? У Ао появилось мрачное выражение на лице, когда он узнал о личности Изуны. Что ты собираешься с нами делать? Мэй достает из кобуры куна и принимает боевую стойку. Жители Киригакури не трусы. Мы не сдадимся без боя. Вуш. Изуна исчезает со своей позиции и снова появляется перед Мэй. Бу. Он тихо шепчет ей на ухо. Что ты делаешь? Мэй растерялась от неожиданной атаки. Быстрый, он слишком быстрый. По скорости он опережает третьего Рейкаге. Фудзи сжимает кулак. В его голове проносится воспоминание о второй войне Шиноби. Третий Рейкаге был таким монстром во время войны, но он кажется ничем по сравнению с этим человеком перед нами. Ха-ха. Изуна смеется над Мэй, держась за живот. Прости, что так удивил тебя, мисс Мэй, но твоя реакция была очень милой. Что? Мэй немного покраснела от комплимента. КХМ. Фудзи приглушенно кашлянул. Мэй вновь обретает спокойствие и поворачивается к Изуне. «Не называй меня больше мисс Мэй». Фудзи, старейшина Гундзияо, молча смотрит на нее. «Кашель». Фудзи слегка покашливает, а затем задает вопрос Изуне. «Каков мотив Конохи, посылающий такого элитного шиноби из своей деревни, чтобы проникнуть в Киригакури? Должны ли мы предположить, что Коноха имеет скрытые мотивы против Киригакури и послала тебя собирать сведения в Кири?» Выражение лиц ближайших шиноби становится серьезным, и они смотрят на Изуну хищным взглядом. Нет, все не так, я не представляю Коноху в этом вопросе. Это мое личное дело. Изуна размахивает руками в знак отрицания. Тогда с какими намерениями ты проник в наш клан Тируми? Фудзи нахмурился. А это, Изуна указывает на Мэй и объясняет. Ну, я занимался своими делами и путешествовал. Госпожа Мэй попала в небольшую беду, и я помог ей, но она так просто меня не отпускала. Она сама подделала мою личность под члена клана Юки, а мне нужна была подходящая личность, вот я и подыграл. Ха-ха. Изуна хихикает, поддразнивая Мэй. Я прав, леди Мэй. Ты, ублюдок, прекрати нести эту чушь. У Мэй на лбу вздулись вены, и она в гневе схватила Ао за воротник. Почему именно на мне она выплескивает свой гнев? Спрашивает себя Ао. Ну, действительно была ее вина. Но ты очень помог нам в этой гражданской войне, и клан Тируми благодарен тебе за это. Также, спасибо за спасение жизни моих людей, Фудзи склонил голову в знак благодарности. Я просто проводил свое расследование, нет необходимости благодарить меня», — Изуна качает головой. «Хаэм, не хочешь ли ты просветить нас, что ты расследовал в Кире?» Старейшина Гэнбзи задал вопрос Изуне. «Ну, ты можешь не рассказывать нам, в любом случае, мы не можем тебя заставить. Но это вопрос безопасности Кире, и я не буду стоять сложа руки, зная, что Кире в опасности». Старейшина Гэнбзи сжимает свой посох. «Раз уж вы хотите знать подробности, тогда я буду с вами откровенен. Все вы, должно быть, слышали о нападении на клан Учиха почти 2 года назад?» – спрашивает Изуна. Группа Кири одобрительно кивает головой. «Я выслеживаю следы убийцы, и они привели меня в Кири», – объясняет им Изуна. «Ха!» – Ао хмурится, задавая вопрос Изуне. «Разве нападение не было организовано одним из старейшин Конохи вместе с Акацуки?» «Да, но это не вся правда. Я подробно расследовал это дело и узнал об этом еще многое». Изуна поворачивается к старейшине Гэнбзи и спрашивает его. «Я почти уверен, что вы раньше не видели и не слышали о такой мощной технике. Я прав». Изуна указывает в сторону остатков леса. «Это правда», — старейшина Гэнбзи кивает головой. «Да, если мои подозрения верны, то человек, который напал на мой клан, также манипулирует лидерами Киригакури. И если мое предположение верно, то нынешний Мизукаге также находится под его контролем». Изуна спокойно раскрывает им факты. «В любом случае, я должен придумать оправдание своему пребыванию в Кире. Для этого я брошу Обито под удар. Технически, все ведь так и есть». «Что?» Глаза Шиноби Кири расширились, услышав такое. «Значит, нашим Мизукаге сама кто-то манипулирует?» Группа неистово обсуждает между собой. «Хватит!» Фудзи кричит на них. «Это только предположение. Мы не можем быть уверены в ситуации, пока не подтвердим ее сами». «Верно». Старейшина Гэнбзи согласен с Фудзи. «Эй, Юита, КХМ, я имею в виду Изуна Учиха, не мог бы ты хоть раз проверить состояние моего отца? Я слышала, что ты ученик Цунаде Синджу, лучший медик Шиноби в мире Шиноби», — попросила его Мей. «ХМ, это прекрасная возможность наладить дружеские отношения с Киригакури. Я хочу, чтобы Итачи стал следующим Хокаге, это ему очень поможет». «Конечно, но у меня есть условие». Изуна соглашается на ее просьбу. Выражение лица Мии становится недовольным, она хмурится. Ее голос становится холодным, и она задает ему вопрос. «Какое условие? Если это под силу нам, тогда мы согласимся, иначе забудь об этом разговоре». «Подожди минутку, сначала выслушай меня», — Изуна успокаивает ее. «Я хочу наладить дружеские отношения между Конохой и Киригакури. Независимо от этих отношений, я постараюсь сделать все возможное, чтобы вылечить твоего отца», — Изуна поведал им о своем намерении. «Ну, мы сможем обсудить это после того, как разберемся сначала с этим вопросом. Господин Даймё все еще ждет нас», — Фудзи прерывает их. «Хорошо», — Мэй кивает головой. «Фух», — Фудзи вздохнул с облегчением. «Эта девушка похожа на свою мать. Она остается спокойной большую часть времени, но ради своих близких, она может вспыхнуть. Что ж, это одна из тех черт, за которую я полюбил Мика. Почему бы вам, ребята, не подождать здесь, пока я провожу лидера клана Фудзи на встречу с Даймё?» Изуна предлагает группе. «Хорошая идея», — Мэй кивает головой. «С моей техникой призыва нам не понадобится много времени, чтобы прибыть туда». «ХМ». Старейшина Гэнбзи одобрительно кивает головой и подает сигнал остальным шиноби. «Все вы, ждите нас здесь. Мы объединимся с вами после собрания». Техника призыва. Изуна вызывает своего гигантского орла. Мэй запрыгивает на него. «Я не хочу, чтобы старик обнимал мои бедра во время полета». Изуна складывает несколько ручных печатей и создает несколько сидений из льда, чтобы они смогли сесть. Вуш. Орел подпрыгивает в воздух и взмывает в небо. Мэй поворачивается к Изуне, прикусив нижнюю губу. Он замечает ее выражение лица и спрашивает. «В чем дело? Ты хочешь что-то сказать?» «Ну». Мэй некоторое время колеблется, прежде чем спросить. «Я знаю, что невежливо спрашивать Шиноби о его техниках, но мне интересно узнать, как ты можешь использовать технику стихии льда. Насколько я знаю, этого не было указано в информации о тебе в книге Бинго». «О, это, никто никогда не увидит этого в книге Бинго. После того, как я узнал о своей награде, я навестил тех, кто ведет книгу Бинго. Я просто побил их всех и отредактировал свою информацию». «Ты шутишь?» «Да, нет, я серьезно». Глава 161. Итачи Шиндин. Взрывоопасная проблема. в кабинете Хокаге. Итачи Учиха, у меня есть для тебя задание. Хирузин достает из ящика свиток и кладет его на стол. Итачи кивает головой. Да, Хокаге сама. Хм. Хирузин разворачивает свиток и объясняет миссию. Недавно мы получили сообщение о различных взрывах на наших границах. Какие-то военные повстанцы из небольших государств бунтуют у наших границ. Недавно они наняли нескольких шиноби-отступников, владеющих навыками взрывов. По разведданным я поймал некоторое сходство с корпусом взрыва Ивагакури. Это политический вопрос между двумя странами, так что будь максимально аккуратен. Я не хочу, чтобы с таким трудом достигнутый мир был разрушен. Хирузин передает свиток Итачи. Я дал это задание еще одному человеку. Встретишься с ним у входа в деревню. Свуш. Итачи исчезает, и его фигура рассеивается в многочисленных воронах. Хирузин молча смотрит на ворон. Похоже, я стал слишком стар, чтобы знать о новой тенденции шиноби. Вздох. Я просто продолжу свои исследования. Хирузин достает из ящика свой хрустальный шар. Свуш, свуш. Итачи с помощью техники мерцания тела оказывается внутри поместья клана Учиха и входит в свой дом. Нисан, ты вернулся. Саске выходит из своей комнаты. Нисан, научи меня ниндзюцу. Я уже освоил ниндзюцу, которому Нисан учил меня раньше. Постукивание. Итачи постукивает пальцем по лбу Саске, качая головой. Саске, может быть, как-нибудь в другой раз, а пока, я должен выполнить задание. Ауч. Саске схватился за лоб и уставился на Итачи. Ты такой злой, Итачи Нисан. Я пожалуюсь Изуне, когда он придет. Саске бежит в сторону тренировочной площадки Учиха. Ара. Итачи дорогой, ты не должен быть таким грубым со своим младшим братом. Микото выходит из кухни с половником в руке. «Как скажешь, мама». Итачи вздыхает и идет в сторону тренировочной площадки Учиха. «Бам, бам». Саске пинает ствол дерева, бормоча про себя. «Итачи Нисан такой злой. Я пожалуюсь Изуне Нисану и попрошу его подготовить для Итачи Нисана максимально кошмарный тренировочный режим». Глоток. Холодный пот выступил на спине Итачи, когда он услышал эти слова. Тренировки Изуны Нисана в адском режиме уже были такими. Я даже не могу представить себе кошмарный тренировочный режим. Саске. Саске, не говори об этом Изуне Нисану. Я оценю твои успехи на тренировках. Итачи пытается успокоить его. Раз ты сам так говоришь, то внимательно следи за мной. Саске улыбается Итачи. Я снова попался на его уловку. Вздох. Итачи опускает голову, глядя на Саске. Шаринган. Саске активирует свой шаринган. Он складывает несколько ручных печатей и сжимает левую руку. Чидари. Чирп. Чи. Саске создает небольшую сферу молнии в левой руке. От техники отлетают немного искр. Хмм. Глаза Итачи расширились от удивления. Саске уже может добавлять к своей чакре преобразование природы. Хотя размер этого дзюцу меньше по сравнению с оригинальным, но оно все равно замечательное. Хаф. Хаф. Саске тяжело дышит и опускается на землю. Я сделал это, Нисан. Замечательно. Саске, ты научился этому довольно быстро. Хотя пройдет некоторое время, прежде чем ты сможешь овладеть им полностью, но все равно я поражен твоим прогрессом. Итачи хвалит Саске. Саске там же на месте закрывает глаза и засыпает. Итачи несет его на спине. Саске еще рано осваивать такую мощную технику. К тому же шаринган требует больших усилий от его маленького тела, но Изуна Нисан настоял на этом. Интересно, чем сейчас занимается Нисан? Итачи идет по территории Учиха с Саске на спине. Итачи, Итачи. Сладкий голос прерывает ход его мыслей. Итачи оборачивается и замечает Изуми, машущую ему рукой. О, это ты, Изуми. В чем дело? Итачи останавливается на месте. Изуми бежит к нему и встает перед ним. Итачи, почему ты так поздно? Ты заставил меня ждать почти 2 часа, и тебя нигде не было видно. Поэтому, я должна была узнать у Хокаге сама о твоем местонахождении. Изуми положила руки на талию, глядя на него. ТСС. Итачи показывает на спящего Саске. Свуш, свуш. После он продолжает пятиться в сторону своего дома. Изуми смотрит ему в спину и бормочет. Итачи, Брокон, Изуна Нисан называл это так. Вуш, вуш. Итачи и Изуми перемещаются в лесу с помощью техники мерцания тела, и Изуми начинает разговор. Итачи, я не ожидала, что ты будешь моим напарником на этой миссии. Изуми улыбается, держа его за руку. Я буду защищать тебя, Изуми. Итачи смотрит ей в глаза, пока говорит с ней. Покраснела. Не то чтобы я нуждалась в твоей защите. Изуми отворачивается, чтобы скрыть свой румянец. Хамф, я тоже стала сильной, знаешь ли, Ты не единственный, кто прошел адские тренировки Изуны Нейсана, Итачи. Изуми фыркает и увеличивает темп. Подожди, Изуми, Итачи следует за ней. Вуш, вуш. Они оба увеличивают темп, приближаясь к границе страны огня. Хаэм, Итачи достает свиток из кармана, глядя на отмеченное место на карте. Саканагакури, небольшая островная деревня в Туманном море. Она находится в стране рыбы и служит основным источником рыбной продукции для остального мира. Во время Третьей войны Шиноби деревня подписала договор с Конохой о защите. Недавно деревню разбомбила группа неизвестных Шиноби. Они попросили помощи у Конохи. Итачи и Изуми достигают берега. Море окутано очень густым туманом, который блокирует их поле видимости. Туманное море получило свое название из-за постоянного тумана, окутывающего водоем. Согласно некоторым старым легендам, мудрец шести путей сражался здесь в легендарной битве, в результате которой возникло это море. Заметил Итачи, глядя на густой туман. Наши шаринганы бесполезны в этом тумане. Давай поищем кого-нибудь, чтобы узнать дорогу. Недалеко от берега они заметили старого моряка. Давай спросим у него дорогу. Они подходят к моряку и спрашивают у него дорогу. Моряк подает им сигнал, и они оба садятся в его лодку. В небольшой пещере недалеко от Саканагакури. Группа шиноби собралась вокруг каменного стола и смотрит на карту, разложенную в центре стола. Один из них отмечает круг вокруг деревни Саканагакури. Во время Третьей войны шиноби, Саканагакури заключила союз с большим государством, чтобы защитить себя от пламени войны. Они предали нашу деревню и объединились с этими мерзавцами из Конохи. Бам! Он хлопнул руками по столу. Непростительно, это непростительно. Деревня Саканагакури выжила, но наша деревня Аникугакури сгорела в пламени войны. Другой шиноби крепко сжимает кулаки. Да, Саканагакури заплатит за свое предательство Альянса. Лидер группы складывает карту и крепко сжимает ее. Но, как? Мы атаковали деревню несколько раз, но все наши попытки тщетны оказались. Другой шиноби спрашивает лидера. Вам больше не нужно об этом беспокоиться. Я нанял кое-кого для этой задачи. Он довольно сильный человек. Я уверен, что он уничтожит деревню Саканагакури. Лидер ухмыляется, глядя на вход в пещеру. Пожалуйста, входите. Дивдара-сан. Входит человек с голубыми раскосыми глазами и длинными золотистыми светлыми волосами. Его волосы завязаны в хвост. Одна сторона челки прикрывает его левый глаз. Хамф. Группа хмурится, глядя на него. Ребенок? Кто этот ребенок? Что он может сделать в такой ситуации? Подожди-ка, это... Один из шиноби подошел к Дивдаре и похлопал его по плечу. Малыш, тебе лучше вернуться к своей маме и попросить у нее еще молока. Это место не для тебя, Кацу. Бум. Дивдара убирает руку шиноби небольшим взрывом. Шиноби кричит от боли, сжимая руку. Он тот, кого я нанял для этой работы, лидер договорил предложение, глядя на своего человека. Слишком поздно. Вздох. Он вздыхает и дает сигнал другому человеку заняться этим парнем. Сначала оплата, работа потом. Дивдара проходит перед лидером. Вот. Лидер протягивает Дивдаре большой пакет с рё. Это 50% от оговоренной цены. Дивдара хмурится, пересчитывая купюры. Я заплачу остальное после выполнения работы. Лидер улыбается Дивдаре. Хамф. Дивдара фыркнул и выхватил карту из рук лидера. Просто сиди и жди новостей. И еще, даже не думай сбежать с моими деньгами. Хруст, хруст. Дивдара выходит из пещеры, хрустя гравием и камнями под ногами. Ублюдок, кричит однорукий шиноби вслед уходящему Дивдаре. Стоять, я заплатил немалую цену, чтобы нанять его. Не разрушай наш шанс отомстить из-за своего грязного рта, укоряет его лидер. Хамф, шиноби фыркнул и схватился за перевязанную руку. Глава 162, Итачи Шиндин. Взрывоопасная проблема 2. Глава 162. Итачи Шиндин. Взрывоопасная проблема. О, сопляк, ты научился вести переговоры? Мужчина с колючкообразными светло-каштановыми волосами и выраженной челюстью прислонился к валуну, глядя на Дивдару. Заткнись, ублюдок. Я сотру эту ухмылку с твоего лица. Дивдара фыркнул. О, ты можешь попытаться. Мне любопытно понаблюдать за твоими жалкими попытками. Треск, треск. Треск. Он хрустнул костяшками пальцев и подошел к Дивдаре. Забудь об этом. Меня не интересуют твои взрывы. Дивдара игнорирует его и уходит. Бонг. Человек хватает Дивдару за голову и проговаривает. Так, вот как ты обращаешься со своим капитаном. Хамф. Дивдара фыркает и вырывается из его хватки. Гарри, ты бывший член корпуса взрыва. Теперь мы оба, шиноби-изгои, так что ты больше не капитан». Дивдар открывает карту и смотрит на местоположение. Он бросает свиток Гарри. «Это наша цель. Мое искусство снова даст о себе знать». Гарри берет свиток и смотрит на карту. «Саканагакури, значит, это наша новая цель. Эта деревня находится недалеко от нашего нынешнего местоположения». Гарри свернул свиток и последовал за Дивдарой. «Мы на месте. Итачи и Изуми достигли острова. Давай встретимся со старостой деревни. Это он просил о помощи. Пойдем». Оба перемешаются при помощи техники телесного мерцания в направлении деревни Саканагакури. Через несколько мгновений деревня появилась в их поле зрения. «Стоять! Посторонним в деревню вход воспрещен. С какой целью пожаловали?» Группа стражников шиноби с символом рыбы на головной повязке останавливает их. «Мы из Канахи, глава вашей деревни попросил нас о помощи». Итачи передает свиток стражникам. «Хаэм». Стражники узнают этот свиток и разрешают им войти в деревню. Итачи и Изуми идут по улицам Саканагакури. Итачи внимательно изучает жителей деревни. «Хаэм, похоже, что в деревне не так уж много людей. Неотвратимая угроза нападения почти остановила их жизнь. Что касается безопасности, 5 скрытых деревень – это убежище для мирных жителей». Итачи покачал головой, вспоминая инцидент с учихами. «В скрытых деревнях есть свои проблемы и борьба за власть. Не, Итачи, что ты думаешь об этом ожерелье? Оно мне идет?» Изуми дергает Итачи за рукав, показывая ему красивое ожерелье. «Оно очень хорошее. Думаю, оно тебе идет». Итачи кивает головой. «Ты тоже так думаешь?» Изуми обнимает его руку, смеясь от счастья. «Аджоу-сан, это ожерелье, единственное в своем роде. Оно очень идет вам, и даже вашему парню оно нравится». Торговец потирает руку, хваля Изуми. «Хорошо, тогда я куплю это ожерелье. Сколько оно стоит?» Изуми спрашивает цену. «Поскольку оно нужно вам, Аджоу-сан, я не возьму слишком много. Оно обойдется вам всего лишь в 10 000 рё». Торговец предлагает цену. «Так дорого». Итачи тихо шепчет про себя. Он поворачивается к Изуми, чтобы убедить ее купить что-нибудь другое, но щенячьи глаза Изуми удерживают его. «Хорошо, я заплачу. Ура, Итачи, ты лучший». Изуми крепко обнимает его. «Ну, я счастлив, пока счастлива ты». Итачи улыбается ей, пока они идут к центру деревни. В поле их зрения появляется дом среднего размера с огромным красным символом Сканзи, означающим «глава деревни». Это дом главы деревни. «Давай обсудим с ним детали миссии. Он введет нас в курс последних событий». Итачи направляется к дому, Изуми следует за ним. Он передает письмо с просьбой одному из охранников, который после разрешает им войти в дом. Внутри дома мужчина средних лет сидит на полу татами в позе сидза. «Я ждал вас, гостей из Канахи». Поприветствовал он их. Деревня Саканагакури находится в большой опасности, так как многие преступники с прошлой войны все еще зарятся на нашу землю. Они запятнали землю Саканагакури кровью ее жителей. Поэтому, мы хотели бы попросить вашей помощи в нашей борьбе с этими преступниками. Глава деревни обратился к Итачи и Изуми. «Так вот для чего мы здесь?» Изуми утвердительно кивает головой. Глава смотрит на них непонимающим взглядом, прежде чем задать им вопрос. «Где ваше подкрепление? Я не думаю, что вас двоих хватит, чтобы разобраться с этой ситуацией». Староста деревни скептически оценивает их способности. Итачи чувствует его скептицизм и заверяет старосту. «Все будет в порядке. Хокаге сама доверил нам эту миссию, потому что знает о наших способностях». «Ну, если вы так говорите». Староста деревни все еще сомневается в способностях Итачи и Изуми. Бум. Группа слышит сильный звук взрыва на внешней окраине деревни. Глава деревни хмурится и встает со своего места. Похоже, враг сделал свой ход. Глава деревни поворачивается к своим подчиненным и приказывает им собрать команду. Бум. Еще один взрыв происходит на другом конце деревни. Они даже привели с собой подкрепление. На лице старосты деревни появилось мрачное выражение. «Изуми, я разберусь с нарушителями в южной части деревни, иди и разберись с нападающими в северной части». Итачи инструктирует Изуми. «Да, Итачи, уф». Итачи и Изуми выбегают из дома. Глава деревни командует своими силами, направляя их в сторону, где происходят взрывы, в небе Саканагакури. «Ха-ха, ха-ха, вот оно, это искусство». Дивдара летит на глиняной птице, вливая чакру в ладони. «Искусство – это взрыв». Бум. Он обрушивает на деревню множество взрывчатых глин. На его левой ладони открывается рот. Он пережевывает глину и превращает ее в множество взрывных птиц и насекомых. С1. Глиняные насекомые и птицы прилипают к поверхности различных домов в деревне. Кацу. Дивда раскладывает ручную печать тигра одной рукой, вызывая взрыв глины. Бум. Еще один взрыв разрушает большую часть деревни. Ха-ха. Прекрасное искусство. Красота этого единственного мимолетного мгновения взрыва. Дивдара смеется про себя, оценивая свое новое произведение искусства. Эти старые дряхлые старики из Ивы не ценили художественные ценности. Он насмехается над старейшинами Ивы, продолжая сеять хаос в деревне. Вуш, свист, синбон элемента молнии пронзает крылья глиняной птицы, на которой летает Дивдара. Чирик, чирик, чирик, чирик. Молния рассеивает глину, и птица начинает терять форму. Кто это? Дивдара спрыгивает сверху птицы. Находясь в воздухе, он складывает несколько ручных печатей и вливает чакру в ладонь, а затем выводит из левой ладони еще одну птицу, и после становится сверху на нее. Вуш! Еще один яркий синбон пронзает птицу насквозь и уничтожает ее. Черт, кто этот ублюдок? Покажись, ты заплатишь за уничтожение моего искусства. Дивдара делает сальто назад и приземляется на землю. Вуш, вуш, несколько кунаев целится в его слепые зоны под разными углами. Будь ты проклят, ругается Дивдара, бросая в кунаи множество мелких насекомых С1 и взрывая их. Свуш, свуш, из тени предыдущего сюрикена в Дивдару летят новые сюрикены. Техника теневых сюрикенов. Дивдара достает из кобуры кунаи и отражает все кунаи. Вуш, позади Дивдары появляется фигура, стихия молнии, резак дождя.